Впрочем, ей было все равно. Главное, что она оказалась довольно близко и даже отсюда слышала эхо взрывов, происходящих глубоко внутри зоны отчуждения базы исхода. Как раз вовремя, все работает. Хех, жди меня, Кирилл. Она допила кофе и постаралась очистить мысли. Ноутбук с прочим оборудованием исчез, осталось лишь устройство триггера. Она поправила облегающую темную одежду и с предвкушающей улыбкой телепортировалась наружу. Мастер пространства стремительно продвигалась к своей цели. Звуки битвы приближались. Она ждала именно этого, когда собратья невольно помогут ей пробраться в одно из самых неприступных мест планеты. Едва Сирин приблизилась к центру боя, ее все же атаковали. Сначала люди попытались остановить подкрепление девов, а потом по ней ударила молния Лериса, который обрушивал смертоносный ливень на один из бастионов. «Схватить предательницу!» — крикнул Кортиас на родном языке. Он навел на нее Магнус, черный посох Потемкина, и из него вырвалось множество мерцающих самонаводящихся снарядов. Руки коротковаты, а теперь смотрите, как надо. Сирин нажала на кнопку пульта и ничего не произошло. Черт, неужели пафосный момент испорчен, и я провалилась? Не зря говорят, не празднуй победу заранее, а нет, поехали. Она рассмеялась, когда щиты одного из зданий внезапно исчезли. Тот самый паук-разведчик с Искином очень удачно подключился к сети и остался необнаруженным. А в хаосе, когда все спешат, люди допускают ошибки. Например, соединение внешней сети с одним из контуров оборонительной. Сирин этого хватало, чтобы отправить энергетическую сеть на перезагрузку, удаленно переключив несколько реле и выключив важный узел. Едва люди попытались выстрелить из большой пушки, отключилась как электросеть, так и распределитель запасенной духовной энергии. Более того, на триггер она также завязала аварийное открытие эвакуационного выхода. Теперь самым сложным оказалось не распластаться на бетонных стенах, влетев в здание на огромной скорости. Времени, пока все починит, было мало. Невзрачная на вид одноэтажная бетонная коробка, обвешанная оружием и щитами, на деле была входом в крупный, хорошо изолированный комплекс, построенный ради одного артефакта. И она знала, где он располагается. Все сильные одаренные были снаружи, иные не смели встать на пути архимага, которая все эти дни наращивала свою силу. Звучащая на базе тревожная сирена вызвала у Сирин лишь ухмылку. Ей откровенно понравилось побеждать в битве при помощи хакерства. Тревога. Остановить Дева, любой ценой. Сирин едва успела затормозить, влетев в просторное помещение, заполненное одаренными, среди которых было два грандмагистра. Церемониться Сирин не собиралась, помещение заполнил усыпляющий газ, сваливший технический персонал. Еще часть людей рухнула после ментальных ударов на основе сложного плетения. Осталось лишь двое сильнейших, которые готовили удары, явно собираясь нанести максимальный урон помещению. Первый, сплетающий что-то огненное, осел на пол, рассеченный надвое, а вот второго Сирин решила не убивать сразу, а врезала сапогом в солнечное сплетение. Слишком уж необычная у него была способность, и действовал он странно, как будто бы нехотя. Тощий мужчина средних лет рухнул на пол, многоцветная аура лопнула. Астральный одаренный, что ты можешь, говори. Контроль преобразования стихийных энергий. Ты Сирин? Да, это я, кивнула она и метнулась к закрепленному в установке кольцу ореола. Молниевых пушек не хватало, они были утрачены вместе с даром, но самое главное сохранилось. Раз так, назовись сам. Георгий Анисимов. Мужчина откашлялся и медленно встал. Сирин быстро вспомнила это имя. Тот снайпер с клятвой мести, помню. Ты еще хотел встречи с Кириллом, но все закрутилось. Попал сюда из-за дара, да исследовал упрощение открытия врат. Мой дар оказался сильнее, чем я думал. Что вы делаете? Забираю наследие Ирбиса. Все же засранец был хорош в порталах, а у меня нет времени, хмыкнула Сирин, разрывая артефакт. Хочешь помочь нам и миру? Если он сглотнул, видя, как пространственные клинки легко режут магическую сталь. Я хочу попробовать найти одного человека. Мне отказали, не было ресурсов, одна девушка. Сестра, нет, ты вроде не имеешь близких родственников. Возлюбленная, Сирин удивленно глянула на мужчину и кивнула. Ладно, хотя она может быть уже мертва. Вот так просто предашь Воронцова, они меня заперли здесь. И в общем я ничего уже не понимаю в мире. А еще тут недалеко находится ваш знакомый. Его дар оказался интересен с физической точки зрения. Это. Раздался громкий грохот, что-то вне базы сильно рвануло. Хорошо, если успеем. Но я сюда не болтать пришла, Сирин выдернула из грубо вскрытого ореола литой дар пространства, сжала его в руке и временно сцепила со своим. На выход. Лови и сиди смирно, а то выкину. Хорошо. Комната исследований направо по коридору, потом налево, вторая дверь. Сирин кинула Георгию шлем с дыхательной системой и едва он его надел, отправила в хранилище. Она видела, что он говорит правду. А еще дар человека действительно был редким и интересным. Остатки ореола она также прихватила с собой, как и различное оборудование. А затем вновь устроила перегрузку. Техники не успели найти и устранить дыру в системе. Девушка стремительно вылетела наружу из комнаты портала и решила сразу не сбегать. Все же ей было любопытно, кого захватил Воронцов. К тому же в комплексе имелись запасные выходы, которыми она могла воспользоваться. А если идти прежним путем, можно столкнуться с кем-то сильным. Сирин последовала инструкции Георгия, сметя на пути вооруженных охранников. Вскрыть камеру не составляло труда и внутри она увидела старого знакомого. «Вадим, так и знала, что ты не умер». «Сирин», взгляд парня был несколько затуманен. Он явно находился под сильным успокоительным, чтобы быть не в состоянии принести проблемы во время боя. Наручник блокиратора прямо сейчас выкачивал его энергию на нужды базы. «Да-да, добрая тетушка, бывшая владычица смерти здесь. Нужно уходить. Извини, места нету, так что полетишь как мешок картошки». Удар пространственного клинка рассек как блокиратор, так и ошейник, который и ввел вещество после поднятия тревоги. Сирин легко схватила парня под руку и в сфере нулевой гравитации понеслась к запасному выходу, который пока был открыт. Несколько этажей вверх, раскидав всех на пути, и она вырвалась на улицу, где ее тут же накрыло ливнем молний, световыми вспышками и волнами тени. Да вы поняли, что происходит, и пошли на отчаянный прорыв. Но и силы обороны не могли допустить еще одно проникновение. И прямо сейчас к ней спиной вперед летела императрица, жена Воронцова, вышедшая из рода Салтыковых. Потоки яркого белого пламени накрывали девов и держали на дистанции, но она потеряла бдительность. Сирен искажающим рывком очутилась за ее спиной. «Вы более не нужны миру». Небожительница успела поймать ее шокированный взгляд, а сжимаемая в правой руке коса прошла по телу снизу вверх. Броня на императрице была высококлассной, однако шлем уже повредили настолько, что он только мешал. Пространственное лезвие гудело под напором силы, превратил оружие в сияющую белую косу, сокрушающую материю. Слабого архимага рассекло на две части. Убить ее, прикончить. Все удары по Сирин. Крик, скорее даже визг одной из сестер Воронцова вызвал у Сирин лишь ухмылку. Дар в ее руке горел, вокруг разворачивались кольца магии. Зэри был не только далеко, но и изрядно устал, а она обладала свежими силами. Вся ее энергия сейчас была направлена на побег. Частичного контроля дара Ирбиса было достаточно. Кольца сложных узоров вокруг нее мерцали все ярче, сдвигались и сплетались иначе. Вспышка света перенесла ее на 5 километров прочь от боя. Мало, если бы не решила забрать жизнь императрицы, хватило бы сил на большие. Сирин поудобнее перехватила постанывающего от нагрузок Вадима и взглянула на свое оружие, не сдержав вздох. Повреждено, не слишком прочное, недостаточно искусно сделанное в своей основе. Оно нашло свой предел и еще одного удара с подобным усилием не переживет. Ладно, маг элементарных частиц, полетели, вернем тебя в семью, а дар Вейра пусть забирают. А то, боюсь, Воронцовы уже почти нашли способ избавиться от осколков. Она смутно знала, что там происходит. Осколки были неразрушимы для их методов. Просто выкинуть их в портал, это все равно, что вернуть в астрал и рассеять по миру. Но нет ничего абсолютного. Она подозревала, что и исследования необычной силы Анисимова и Вадима были связаны с этим. Пусть Вейр заполучит осколки и усилит девов. Главное, что они не заполучили оригинальный ореол. Если не можешь остановить хаос, повелевай им. Оставалось сделать самое важное. Серия дальних порталов донесла ее до разрушенной деревеньки в сотне километров от Нижнего Новгорода. Реальность замерцала, и она перескочила в родное и уютное пространство. «Сирин, я вся испереживалась». Лина без предупреждения обняла ее. «Ой, Вадим, здравствуй, мисс Бреннан». Парень благодаря иномироисцеляющей магии быстро пришел в себя. «Простите за неподобающий вид. Новый костюм сшить не успели, а пилот любит фигуры высшего пилотажа». «Уже шутишь, надо же». Сирин аккуратно отпустила его на землю, а после выпустила и Анисимова. «С тобой мы поговорим попозже. Просто пока веди себя спокойно, а у меня много дел. Николай, проследи за ним, это астральный маг». К ним сбегались обитатели поместья. Сирин поспешила в здание. «Сирин», — остановил ее Вадим, неловко вставший при помощи княжны. «С моим родом все в порядке, род существует, но, боюсь, твой отец мертв. Управляют Константин и Анна. Света, займись ими. Лина, будешь помогать. Надеюсь, артефактор готов и не будет ворчать, что его заставляют делать не мечи или броню». Девушка кивнула и, ненадолго положив руку на плечо погрустневшего Вадима, устремилась за Девом. Соня взяла уже почти князя за руку и попыталась успокоить и объяснить, почему прямо сейчас они связаться не могут. В просторной артефактной мастерской небожительница выложила оборудование и прихваченные документы, оставив Лину разбирать трофеи, а сама сконцентрировалась на своем даре и наследии Ирбиса. Инструмент у нее был хуже прошлого. Пусть она улучшила реплику Стикса до мыслимого предела, исправив огрехи и накачав божественной энергией. Впрочем, это был инструмент работы с душами, а не дарами. И если с чужой она бы не смогла провернуть то, что задумала, то со своей, вполне. Импульс силы уничтожил остатки дара плененной когда-то противницы, что принесло ей много энергии высшего порядка. Процесс синтеза даров начался. Глава 15. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева. «Кирилл, тебе так скучно?» – перебил меня Артур, плавающий в невесомости неподалеку. «Мне не скучно, но тут слишком тихо», – пожал я плечами и сменил положение. Передо мной парила деталь крупной пушки, которую я уже давно собирал. Попробовал повернуться вниз головой, во, так лучше. «Мне напомнить, что ты сделал, когда тебе скучно стало?» – ехидно спросила Сильви, протирая темно-синий клинок. «Понырять решил, ага. В озере глубиной почти 2 километра, там было красиво», — попытался оправдаться Артур. «В желудке того Левиафана тоже, хорошо хоть он не привык жевать. Во имя небес, по-моему, от тебя все еще воняет». Артур закашлялся и быстро вынул флакон особого средства, нейтрализующего запахи, начав растирать его по голове, рукам и одежде. Благо Сильвия подсмотрела рецепт в памяти Ярины «Принципы алхимии» и смогла изобрести необходимое на основе местных растений. Я же изучал структуру зачарования, думая, где ошибся. Внезапно взгляд буквально под другим углом помог, и я полез переделывать некоторые контуры и пересобирать модуль. Меня не отвлекали. Очень удивился, когда глянул на часы. Сначала подумал, что ушло 5 минут, а потом я заметил, как изменилась еще одна цифра. Возился больше часа. Модуль отправился в забитый нашим имуществом пространственный карман, где роботы соединили его с остальной пушкой. Пока контролировал сборку, еще раз оценил видок своего маленького мира, настоящий склад. Селеста теперь туда не влезет, если захочу ее там создать. Много места занимала холодильная зона для 2 больших туш. Даже немного страшно, сколько мы успели за это время собрать всякого, и не только ресурсов. Ванная, а скорее мини-бассейн Сильвии из цельного куска гигантского деверева. Склады разных материалов, гора кустарных накопителей из кварца. Ладно, спускаемся, нужно попробовать еще раз. Команда посерьезнела, мы вновь снялись с орбиты. Заодно еще раз проверим, как дела около Древа Света. Пока было без малейших изменений. Да, местные собрались, воздвигают новый город, льют на ствол всякую алхимию в надежде помочь, понаставили барьеров. Вот только энергетический сигнал деревца вообще не менялся. Маловероятно, что они добьются быстрого процесса восстановления. Мы сошли с орбиты и остановились в менее опасных северных глухих горах, где около пика развернули особую установку маяка. Я знал много сфер магии, техники и артефакторики. Увы, пространство, ни одна из них, просто не хватало времени. Самостоятельно портал назад на основе копии я открыть не мог, хотя первое время только этим и занимался, а после плюнул, осознав, что у меня уйдут годы, и занялся чем-то дающим заметный прогресс. Благо Сильви нахваталась у искаженных знаний и насчет артефакторики, а Артур ею интересовался в свободное время на базе и со скуки достиг в ней немалых высот. Я не удержался и вновь достал длинный темно-синий клинок. Элирт вышел отлично, пусть и не с первого раза. Процесс изготовления был сложным и требовал много энергии, но с ней у нас проблем практически не было, особенно после того, как нашли в горах естественное хранилище. Залежи кварца впитали безумный объем дикой энергии, нам оставалось только изготовить накопители, чтобы не протекали, и вытянуть побольше. «Свобода!» – закричала Сильви в горы, так что загуляло эхо, а с противоположного склона начала сходить лавина. «Ой, всегда хотела попробовать!» но раньше как-то забывала. Ну, будем рады, что твоим желанием не было написать лазером какое-нибудь неприличное слово на горе. Так, Сильви, она была в шлеме, но резко повернулась прямо ко мне. Да нет, смотри, мигает. Я повернулся к маяку, который мы хотели проверить. Пошла настройка. Сразу же окутал устройство силой и взял под контроль. Максимально усилил и попытался задать точку выхода портала на это место, выступив якорем. Пространство загудело и как будто бы начало рваться. Мы тут же отпрянули и на всякий случай приготовились прорываться с боем. Тем не менее проход расширился не до 5-метрового диаметра, как все порталы по словам Артура, а всего до 3. Из белой колеблющейся пелены вышла Сирин. Эхи, да вы молодцы. Поймала ваш сигнал, битый час настраивалась. Ой, давай дома, тут слишком холодно для оголения. Броня с меня исчезла, и я тут же обнял умницу, красавицу и просто хорошую девушку. Так, я теперь повторяю шутки Сильви. Рад тебя видеть. Я уже соскучился по мирским делам. Какое сегодня число? 15-е. Ага, кивнула она. Милый, пропадать на месяц после всего, что между нами было, это просто свинство. Больше так не делай. Сильви, ты о нем хоть заботилась? Я знаю, как сделать ему хорошо, улыбнулась другая рыжая. Кормила сладким, позволяла не спать допоздна и разрешала сутками напролет играть со своими штуками. Да-да, догадываюсь, как вы, молодежь, не спали, хихикнула она и перевела взгляд на третьего, пока еще в шлеме. А это кто такой? Только не говори, это не Альвийка, сказали и мы с Сильви одновременно и засмеялись. Резко стало как-то легко и хорошо. Артур Долгорукий, я отказался от рода и помог убить Маркуса Рейд, представился он. Сирин пожала ему руку и осмотрелась. Как здесь прошло? Мы уничтожили источник их особой силы и узнали, от чего бегут искаженные. Заинтриговал? Отлично, расскажу всем дома. Ага, поторопимся, а то портал из изолированного пространства открыть нельзя. И вредные вы, такие вещи надо выдавать, когда готов. Мир уже ощутил. Все постепенно становятся сильнее. Остаточная энергия рассеивалась постепенно, как я и догадывался. Да, связь источника с душами живых существ фактически пропала, но астрал не мог прийти в нормальное состояние мгновенно. Маяк был заряжен до предела и мог поглощать фоновую энергию, поэтому пока его кто-то не сломает, он будет работать без нас. Зайдя в портал, мы оказались словно бы в тоннеле из синевы и белых переливов. Тяготения не было, наверняка и воздуха тоже. Однако вокруг нас появился пузырь, захвативший немного. Спустя считанные секунды мы оказались посреди полуразрушенного склада. Ничего более разглядеть не успел. Меня чуть не повалили Лина и Соня. «Я по вам тоже скучал», — сказал я, погладив их по головам. «И мне есть, что вам рассказать». Девушки закивали, а я обернулся к установке. Это не было кольцевым порталом. Просто крупная платформа, с над которой светился диск портала. Вокруг были разложены большие блоки накопителей, соединенные толстыми кабелями. Как ты улучшила технологию, которую создавали годами? Я забрала дар Ирбиса. Настоящего ореола больше нет, ответила Сирин, выключив установку. А потом слилась, нарастила дар до уровня портального мастера. Хотя и в бою я сейчас буду опаснее Зери. Можешь к себе упаковать все это? Я кивнул и открыл портал. Места немного было. А у меня для тебя подарок, сказала Сильви, которую я подтолкнул. Ничего лучше уже не сделаю. Кириллу помог с дизайном. Она отдала ей темно-синее угловатое копье. Кажется, я хорошо изучил ее вкусы. Это Лирт. Кириллу, мне за такое один раз за тебя выйти мало. Минимум дважды. Сильви, уступаю тебе право выбирать место, время и угощение. Сильви довольно улыбалась, пока Дев восторженно крутила в руках артефакт, выпустивший огромный пространственный клинок, делая из оружия эпичную косу регулируемого размера. Редко я видел Сирин настолько довольной, и это было приятно. Это нам очень поможет, особенно если припас еще и Лирта. Давай теперь о плохих новостях. Прямо все сразу, не зря же в изолированном пространстве сидела. Сирин вздохнула, крутанула косой, оставив глубокие борозды на бетоне, и убрала ее. Ага, погиб князь Вяземский. Система звезды уничтожена. От сансары фактически ничего не осталось. Все, кто там были, мертвы. Боря проиграл, отделил душу от посоха и плавает в астрале. Тогда как сам посох у небожителей. А 12-го числа, Когда я забирал ореол во время их нападения, они добыли осколки твоего дара и наверняка уже вернули Вейра. Наконец кто-то помешал работе врат в Бразилии еще когда вы только пропали. Эффект был как от ядерной бомбы на десяток мегатонн. Огромные силы вторжения в иной мир пропали, а портал Аргентины выкрали. Те не послушали объяснений, что это не Россия им помешала и объявили войну, официально поддержав небожителей. Наконец Ярина освободилась. В Америке на старом месте возник портал, из которого прут искаженные, но пока просто занимают позиции, хотя мы фиксировали нападение на Бразилию. Думаю, в них видят наивысшую угрозу. Соединенные Королевства Америки и Мексика сдерживают их. Цинь помогают, хотя у них произошло крупное восстание, страна практически утонула в крови. Африканское Содружество вовсе распалось. Остаткам правительства помогают Рим, Испания и Османы, по факту подмяв под себя весь север континента. Ох, сколько новостей, и все не слишком приятные. Но столько всего говорили о Вейре, хоть увижу его и смогу окончательно устранить. Даже не знаю, чем первым заняться. Как вел себя Воронцов? Приказал схватить меня любыми средствами, или убить? Сирена скалилась. Вадим Вяземский попал в плен. Над его даром ставили опыты, пытались придумать новое оружие или методы уничтожить осколки твоего дара, но лишились стольких людей, что с нашим союзом вынуждены договариваться под предлогом того, что иначе страна вовсе рухнет и никто им больше не поможет. Нужно бы разобраться, уж как решишь. Думаю, Вейр прибежит к нам раньше. Я кивнул, уже собирался выходить наружу, как Сирен вздохнула. И еще, Харбит нас предал, сразу как ситуация пошла не в нашу пользу. Я ошиблась, поняла, что приняла неверное решение, и зря уговорила тебя. Но он помогал держать Сансару довольно долго, подбодрила ее Соня. Ну и черт с ним, он выбрал свою смерть. Сирен с улыбкой кивнула, и мы отправились в полет, то и дело телепортируясь на солидную дистанцию. Наконец открылся портал в изолированное пространство, захватившее территорию поместья и ближайшие окрестности, будучи сферичным. Хаем, Сирен, а есть куда большую тушу свалить? Рыбка, на живца ловили. Артур закашлялся и обжег меня взглядом. Духовные звери, красавцы, сделаем атмосферный купол, чтобы не пахло. Хотелось удивить обитателей поместья трофеями, но немного отложил этот вопрос. Раньше всех к нам вышли двое человек, и первой была Полина. Двигалась она не твердыми шагами, но самостоятельно. «Привет, я тут очнулась. Спасибо, что спас меня тогда. Ну что ты, не мог же я тебя оставить умирать?» Улыбнулся я, заглянув в золотые глаза. Сказала бы сразу, не думала, что есть методы. Не хотела беспокоить, она поняла, что я про генетическую болезнь. Я была на самом деле счастлива. Прости, я еще слаба, но если поправлюсь, буду верно служить до самой смерти. Только, я остановил Полину, обняв и погладив голову. Как проснулась, первым делом про тебя спросила, хмыкнула Сирен. Всего на 2 дня опоздала, чтобы застать тебя. А как мило она смущалась, когда я рассказала, как давала тебе советы. Сирен, пожалей девушку. Я едва сдержал улыбку, отстранившись и посмотрев на непривычно смущенное лицо Полины. Обещаю, мы захватим дар Найдири и вылечим тебя, или вырастим своего целителя. У тебя впереди долгая жизнь, можешь больше не отказывать себе в близости. Верю, я рада, так рада, люблю тебя. Она не сдержала слезы, и я снова ее обнял. Черт, надо скорее кончать с Воронцовым и уделить им больше времени. Больше ни о чем не волнуйся и всегда полагайся на меня. Эх, не могли подождать со встречами? Кто это? Вторым неожиданным здесь человеком оказался Георгий Анисимов. Он смутился, поняв, что влез в воссоединение, потому сразу перешел к сути. Я согласился помочь в ваших проектах и обороне, если потребуется. Меня накачали усилением, хотя как боевой маг я не очень силен. И раз уж мы про это заговорили, вмешался Артур. Сирен, вы можете вернуть мой дар и духовные каналы к естественному состоянию? До уровня повелителя меня протолкнули искусственно. Теперь я завишу от энергии Сильвии и быстро устаю. Удивительно долго он не поднимал тему. Сирен присмотрелась к его состоянию и кивнула. Могу, но это будет долго. И ты вряд ли будешь архимагом после этого. Придется заново наращивать ранг. Предлагаю отложить. Лучше сразу. Он не стал говорить. Вдруг мы умрем. «Предпочтешь в грядущей битве быть грандмагистром?» – спросил я. Артур поколебался и со вздохом согласился с доводом. «Но я не буду покидать вашей компании, чтобы не разделяться и защищать. Мы не возражали и пока приступили к обмену новостями. пришлось выступать на улице. Все же и наша гвардия, верные люди. Зато я вынес и на мирные яства, закатив небольшой пир. А еще роботы стали разгружать, как сказала Сильвия, контейнеровоз Державин. Слитки, драгоценные камни, образцы уцелевших артефактов, которые не пустили на материалы для получения максимального количества лирта. Мини-бассейн из лакированного очень прочного дерева провожали удивленными взглядами. Собственно, как и цельный ствол, который с трудом вытащили 4 серых рыцаря. На газоне и за забором место быстро кончалось, но все равно дождей тут нет. А поливали при помощи замкнутой системы сбора воды, испаряющаяся просто стекала по стенам пространства или собиралась в осушители воздуха. Весь газон затоптал, проворчала Аврора. «Так, ты говорил о том, что знаешь, от кого бегут искаженные. Оставил эту тему на потом», — пригладил голову жмущийся под руку Лины, на что удивленно смотрел Дерек, видимо, нетипичное для нее поведение. «И, естественно, они встрепенулись, когда я пересказал речь жреца. Ты же не будешь, пожалуйста», — взмолилась Лина. «Погоди, мало ли где альвы накосячили», — сказала Сирин. «Покажи мне те руны и можно же?» Я кивнул и позволил ей покопаться в моей душе, объясняя, что там искать, сам уже находил. Пока могу заключить, что большая часть сказанного правда. Я смог коснуться искры и сразу понял, что она содержит большой объем информации и пока работает не в полную мощь. В любом случае сначала надо восстановить дар, а потом уже думать. «Лина, не нужно мне говорить, я сам все знаю». Сирин долго изучала искру, но ничего нового сказать не смогла. Зато я всецело оценил, как подпрыгнул ее уровень сил, ядро пылало, а структура дара поражала сложностью и многогранностью. В общем, мы обменялись новостями. После Сирин еще показала место на пустыре между квадратным забором и круглым барьером границы пространства, куда я и выгрузил подмороженные туши, лежавшие на стальных поддонах и прикрытые герметичным барьером. Дев присвистнула, особенно увидев натурального динозавра, а скорее, лохнесское чудовище, то есть большая туша с плавниками и головой на в меру длинной шее. Правда, голова была отделена, а брюхо вскрыто. Это же сколько пива уйдет под эту рыбку? Заняться что ли алхимией? Ох и не понравится людям задание по обработке ингредиентов. Сколько у нас еще элирта? Мой меч, я достал новый клинок, чуть поменьше прошлого, еще копье Сильви, меньше и тоньше. И вот, я вытащил пару слитков, Артуру не досталось, но он особо на ближний бой и не полагался. Отлично, отлично, часть ресурсов отобрал у альвов, не без этого, а еще закопался в интересные горы. Поможешь пока закалить душу? Конечно, и давай теперь подумаем, кого бить первыми. Тебе что-то еще нужно? Накопители для Гелиоса. И по логике первым нужно бить Вейра, но их ведь там толпа, не потянем. Собственно, как и Воронцов наверняка выйдет в броне танкового класса. Я задумался. Все противники одинаково опасные. На Ярину вообще нельзя идти, оставив за спиной подобных противников. Еще возлюбленную Анисимова надо найти. Он вообще-то и так помог с зарядкой накопителей правильной энергии и исследованиями. Еще у меня есть план насчет блокировки зон бывших порталов, а теперь и насчет очистки астрала от остатков заражения. Мы приступили к совету. При этом Сирин применяла на мне свою жутко сложную технику развития. Прорабатывали варианты действий и пытались решить, как разбираться с целями. Или, если что, как эвакуировать людей. При этом изолированное пространство начало медленно смещаться ближе к Москве, куда Вейр не полезет. Из событий все в целом были из разряда неприятно, но ожидаемо, за исключением Южной Америки. Ни секунды не сомневаюсь, это Девы и устроили взрыв. Но подстроили все так, как будто Воронцовы помешали местным странам начать экспансию в иной мир, чтобы они помогали решать местные проблемы. В результате половина континента сейчас под контролем Девов, которые на равных говорят с правителями полутора соседних стран. Колумбия не могла и не пыталась продавливать свои интересы. Суть в том, что Девы впервые в истории получили не просто некоторое число тайно действующих сторонников, а огромное количество подчиненных, со всеми технологиями и ракетами, которые бразильцы особо не потратили. Вновь рисковать головой им особого резона нет, уж после того, как они обломались с получением настоящего ореола. Реплику из Аргентины наверняка получили, но это немного не то. В такой ситуации нам нужно было или спровоцировать Вейра, или ловить их в ином мире. По всему выходило, что нам надо больше пушек, и гора собранных нами материалов, которых вообще нет на Земле, очень поможет. Все закрутилось. Волна смог при помощи бесхозных даров запустить копировальную установку и сделать реплику Гелиоса. Точнее, пока только дара, тогда как мы пытались воспроизвести конструкцию Бари. При этом делали не в меру дешевое массовое оружие, как клепали американцы, а создали одно жутко дорогое с размахом. Пусть до оригинала ему далеко, зато у нас есть Д-энергия. Мастерская вновь стала изготавливать разные вещи, с чем помогали мои роботы. Опять же, у нас еще хранился побитый доспех Маркуса, а прочная броня требовалась многим. Правда, громил такого размера среди нас не было. Однако из мифрила я сделал себе улучшенную версию прошлого щита, что, мягко говоря, не радовало. Самолет Уваровых случайно рухнул на наш производственный комплекс. Конечно, их покарали. Причем император, видимо, сорвал злобу. Основная ветвь казнена. Хотя, подозреваю, в такой ситуации их ждала судьба похуже. К тому же уроды реквизировали всю военную технику и под ноль вынесли все артефакты из главного поместья вместе с запасом стигмовой энергии. Побочные ветви попытались возразить, но получили ответ в духе «сражайтесь за страну или ваш род будет предан забвению», то есть упразднен, все представители станут простолюдинами и лишатся имущества, кроме той одежды, что на них, небольшой суммы на личных счетах и квартир, может даже не в Москве. Причем с весьма скромным расчетом метража на человека. Кстати, формально державиных предали забвению, но это лишь бумажки и политические ходы, ничего не значащие в нашей ситуации. Род Воронцовых хочет быть уничтожен, кто я такой, чтобы их останавливать? Итого, четыре основные задачи. Убить Ваира, убить Ярину, уничтожить династию предателей и всех, кто окажется против такого поворота, вернуть Магнусу душу Бари. Боря зовет посох Боря. С улыбкой напомнила Сирин. И да, причем желательно сделать это одновременно с убийством Ваира. Они не брезгуют применять артефакт. И да, это только основные пункты. Еще вылечить Полину, найти Эшли Корф, девушку Анисимова. Все же мы обещали попробовать. Мы не можем устраивать бойню в городе, напомнила Екатерина, кстати уже тянущая на уровень слабого архимага. Сейчас многие эвакуировались в крупные города, а при битве таких сил просто от сопутствующего ущерба будут сотни тысяч жертв. «Им наши рода в осаде», — добил Дерек. «За Бреннан следят особо тщательно. Отец передал Сирин очень много ресурсов. Это заметили и обкладывают санкциями. Да. Кстати, Сирин, а ты не могла усилить их души? Понимаю, что времени не было. Все присутствующие определенно прибавили в силе, но ни от кого Д-энергии не фанило. Не смогла», — Сирин почесала щеку пальцем. «Думаю, по той же причине этого не делали остальные, набирая себе бойцов мощнее. Это результат отравления и искажения астрала чужеродной энергией. У тебя и Сильвии был иммунитет, а Боре повезло сделать первый шаг раньше, получив сопротивляемость. Значит, нужно действовать быстрее, пока остаточная энергия не рассеялась полностью или ударная мощь девов станет стремительно расти. Кириллу мы же не сможем всех обезопасить», — тихо сказала Света. «Будет такой бой, что потерь не избежать. Я признаюсь, боюсь. Знаю, что не могу отсидеться, но боюсь. Страх — это нормально. Это означает, что ты видишь возможность поражения. Боишься проиграть или потерять дорогих тебе людей. Это не обреченность, когда на победу нет шансов». Блондинка несколько секунд смотрела на меня голубыми глазами, а после улыбнулась. «Как ты это делаешь?» Сразу стало спокойнее на душе. Я покосился на Сирин, шуток не последовало. Она вообще смотрела в телефон. Внутри пространства была базовая станция и настроена связь сообщение. «Да, ты умеешь работать языком», — не удержалась, заключил я, видя веселые искорки в глазах Дева. «Может, перед тем, как начинать, еще что-то веселое покажешь?» «Хаем, есть идейка», — улыбнулся я. Посмотрел на Сильвию, та в ответ прищурилась. «А что, история со взрывом была веселой, только для тебя», — мрачно сказала она. «А боги, я пойду на земные цветы посмотрю», — пробормотал Артур и удалился. Соня нерешительно вступилась за Сильви. «Вас ранило, на веселую историю не тянет». Сама рыжая все же махнула рукой. «Не ранило», — медленно сказал я. «Но хорошо, что она припасла запасную одежду. Видимо, причиной послужила одна ягода. Вообще история и правда немного жестокая. Но ушедший Артур на самом деле просто боится опять получить подзатыльник. Меня Сильви бережет, а вот им в футбол сыграла. В американский, зашвырнула в небо и подтолкнула взрывом. Я чихала самовоспламеняющимся газом», — сразу сказала Сильви, и собрала все взгляды. «Ага, представьте себе. Сначала я подорвала туалетную кабинку. Встала утром, пошла по делам, и тут у меня засвербило в носу. Я девочка, конечно, а мы чихаем тихо, но там меня пробрало. Я засмеялся, вспоминая ту сцену. Представьте себе, слышу взрыв, подрываюсь и в астере с Гелиосом наперевес выскакиваю из жилища, выводя из портала пятиметровых роботов. А там туалет без стенки и мокрая Сильви. Умывальник сделал с баком сверху, чтоб насос не ставить, и крышу она тоже снесла. Рыжая стоит с обожженным рукавом одежды и снова чихает. Звучало как обчхи-бум. Словно распылили газ из баллона около огня. Прямо объемный взрыв. И ей как, сирен тоже начала потряхивать. Мне вот было не весело, пробурчала Сильви. Особенно когда на третий чих чуть не взорвала бак с биоотходами. Не знаю как, но в чихание сама собой вкладывалась энергия. Я пошла в лес и случайно взорвала там подобие гигантского паука. Я снова закивал. Да-да, вернулась сразу же вся с головы до ног в кровавых ошметках и с растерянным видом девочки, потерявшейся в торговом центре. Я сначала испугался, конечно, но стало понятно, что ей не вредит. И простите за нотку сортирного юмора, но штаны она испортила тем же методом. Вот тут сирен порвала, Алина явно применяла всю выдержку княжны, чтобы не засмеяться так же. И это только усилило мое желание испытать ее, а потому добил. Я ее потом весь день называл реактивным драконом. Артур просто за смех оказался перекинут через раздвоенное дерево. Ладно, все же чихать было забавно, Сильвия сощурилась. Вот найду еще такой ягоды и вам двоим все скормлю. Алине дам камеру снимать. Вот как надо себя вести. Лина с закаменевшим лицом кивнула. Не хихикала или хотя бы улыбалась только она. Поразительная стойкость. Мы отсмеялись, но нужно было действовать дальше. Едва ратники и артефакторы успели собрать пару нужных нам вещей, сирен пришел сигнал от артефакта снаружи. С прохождением радиоволн через якорь было туго, их слишком сильно искажало. Поэтому для связи с внешним миром сирен пришлось выйти. А вернулась она с неприятной новостью, учитывая, что мы толком ничего не успели. Воронцов понял, что ты вернулся. Думаю, все же засекли открытие портала и, выражаясь современной терминологией, у него чешутся руки. Наверняка еще узнал у американских друзей, что Маркуса их артефакты не засекли. То есть его можно списывать. Они поднимают силы и требуют участия наших союзников. Собственно, мне это сообщил Эдмунд. Кроме того, они поняли, что мы близко и посылают поисковые команды. Я погладил подбородок. Алина недовольно выдохнула и высказала неприятный факт. Столкнуть бы две группы и добить победителя, но Вейр сюда не полезет. А ты не можешь заставить Вейра отдать осколки, притянуть силой. Я качнул головой. Он хорошо умеет их держать. Так, а мастерица пространства может нас в космос закинуть? Наверняка ведь остались не слишком раздолбанные звезды. Да только наш взлет заметит. Могу и думал об этом. Хитро улыбнулась сирен. Я ведь эти пушки тоже изучал. Не копировал из-за чудовищно низкого КПД и широкого луча. Отличное орудие, когда надо поразить движущуюся цель с орбиты, но я бы даже как повелитель не потянул палить такой посреди боя. Однако саму схему мы изучили. Выиграем немного времени. Я получила с Сансары отчеты о повреждениях. Только к самой станции лучше не приближаться. Не захотят нам давать время на подготовку, сказал Дерек. И если раньше нас искали по всему миру, то теперь знают примерную область. У меня кое-что готово, даже припасена прорва энергии, недобро улыбнулся я. Снаряжайтесь, можете использовать броню альвов, если у кого-то своя хуже. В этот раз нам понадобится много сил, и наши старания будут вознаграждены. Гвардейцы, слышавшие это, мгновенно посерьезнели. Нужно будет им достойно отплатить за службу. А Волна, например, заслужил прощение. Он, кстати, подошел ко мне с невероятно уверенным видом. Разве что воинское приветствие не отдал. И тема для разговора у него оказалась неожиданная. Глава 16. Я смотрел на бывшего пожирателя, который всеми силами пытался искупить то, что делал. Он оставался чудаковатым, но при этом не растерял ум. Волна сейчас был предельно серьезен. Ярина не просто хаотично атакует Южную Америку. Я не смею командовать, но прошу рассмотреть возможность скорейшего удара. Я знаю, что искаженные выглядят безумными тварями. Не нужно мне этого рассказать, я остановил ненужное убеждение. Я прекрасно знаю, что тупые монстры только массовка, боевое мясо. А лидеры – это хитрые и умные твари, которые не раз преподносили сюрпризы, когда мы, казалось бы, изучили все их возможности. Ты уверен, что они готовят какой-то план на территории девов? Но они ведь тоже те еще хитрые засранцы и много воевали. Волна почесал скулу пальцем, отведя взгляд. Да но интуиция бунтует. Если они заразят еще девов, то хотя бы три страны Южной Америки перестанут быть им союзниками. Я похлопал его по плечу. Правильно беспокоишься, и я не буду медлить. Ты знаешь, как охотно я лезу в битву, которая все решает. Я все понимаю, но по одному противнику за раз. Волна кивнул, а я начал помогать делать из собранных мной усиленных металлов особое укрепление, в которое перенесли накопители, один из барьеров поместья и замыкатель. Артефакт стал мощнее и мог отключаться небольшими фрагментами автоматически, когда изнутри шел удар. В грядущем нам очень поможет укрытие. Интересную картину заметил во дворе. Федор переминался с ноги на ногу, изучая спаренный молот, а рядом стоял Давид. Я немного отвлекся от контроля над работой. А во, что вы тут сделали? Запас энергии хороший, а, да-да, кивнул мужчина. Мисс Сирин и ее светлость Лина решили сделать и дать оружие именно мне. Я же кинетикой могу ускорять метаемые снаряды. Причем дар мне усилили, и я могу делать это мощными редкими рывками. К сожалению, мы располагали ограниченным количеством материалов. Мисс Сирин даже не смогла завершить свой проект. Давид как бы незаметно ткнул его в спину, но от моего внимания это не ускользнуло. А что за проект? Заинтересовался я. Какие-то охранные артефакты? Поспешил солгать Давид. Извини, Федор очень нервничает перед боем. У него же еще мать осталась, ей довольно сложно думать о том, как рискует один из сыновей. Да, помню, Нина Градова занималась всякой менее важной административной работой без особой нагрузки. Все же возраст. А вы не боитесь? Боимся, ваша светлость, признал Давид. Многие-то думали, что идут просто к небольшому роду, который развивается, с сильным лидером. А тут мы вроде как правы, но с точки зрения государства изменники. То есть никто Воронцову не сочувствует, голову на отсечение дам. Многие вам благодарны, делают все возможное. Кто может, помогает по хозяйству или с артефактами. И вы будете достойно вознаграждены за это, кивнул я. И конечно, пока формально вы подчиняетесь роду Соколовых, то есть Свете. Сирин была с вами все это время, и она умеет быть властной. По сути, она ранее была кем-то вроде королевы-воительницы. Мужчина кивал, хотя от такого определения в голове определенно много мыслей зашевелилось. А я завершил. Но прямо уж так нужно лгать мне, она сказала не показывать. Там ничего такого, просто она хотела сделать сюрприз. Я бы никогда не лгал о чем-то важном. Вроде Давид говорил правду. Я отдал менталисту очень неплохой щит альвов и все же припер Сирин к стенке. Буквально, она стояла у стены поместья, а я оперся перед ней на руку. Будешь ласковым, и тут многовато глаз, сладким тоном сказала она. Показывай, что за сюрприз там готовился. Мне прямо очень любопытно и, чувствую, поднимает настроение. Я и не думал не доверять ей. Сирин улыбнулась, подтянулась ко мне и поцеловала, а после потащила наверх, на мансарду без окон. Раньше она была комнатой отдыха, однако теперь стала мастерской. Вокруг были раскиданы детали, а у стены что-то стояло прикрытое тканью. На глазах у меня и любопытной Сильви, Сирин продефилировала к нему, покачивая упругими бедрами, которые обтягивали узкие штаны, и сдернула ткань. «Ты все же начала делать робота-горничную?» Я не мог не задать очевидный вопрос, видя частично собранное механическое тело. Корпус даже полностью повторял все округлости Сирин, но был сделан из стали и одет в укороченную форму. «Я уверена, тебе бы понравилось», — согласилась Сирин. «Жаль, не успела. Не хватает управляющих элементов, компактных сенсоров и некоторой электроники. Если хочешь, я надену эту форму», шептуна Сильви мне на ухо. Сирин была не согласна. «Я первое начало его называть господином, и ваше темнейшество в очередь». «Так, а кто тебе делал косу из Алирта?» возмутилась Сильви. «Из-за нее я дала много позволений выбирать все на грядущих торжествах. Но этот костюм вообще-то он на робота, а у меня уже есть ворох идей». Я незаметно ускользнул, оставив увлекшихся рыжих. Работа продолжалась непрерывно. Роботы с инструментами изготавливали нужные детали. Еще одна территория около поместья была превращена в склад стрел бога для спутников. Мы успели склепать пару простых по структуре снарядов, спасибо Астару, позволяющему легко манипулировать сталью. Я с Сириной Сильвией тихо выбрались наружу из изолированного пространства, отлетели, и она открыла дальние врата, выведшие нас в космос. Там была настоящая свалка, невероятно много мусора. Впрочем, датчики остро засекали нужные объекты. Единственным ограничением была невозможность применять слишком заметный самолет. Пришлось посылать флайеры с «Витязями» и «Ранеными» на борту. Последние могли более-менее контролировать движение в невесомости встроенными двигателями. Часть звезд пострадала и отключилась из-за взрыва сбитой ракеты рядом. У других истощилась энергия и в них угодил космический мусор. Но корпуса у этих штук далеко не тонкостенные. Казалось бы, лишняя масса, но имеющиеся у современного человечества гибридные техномагические двигатели были весьма эффективны, а хранилища помогали немного обмануть физику. Мы немного рисковали, но сейчас с Земли сложновато следить за каждым спутником, особенно в ситуациях, когда девы или непосвященные ранее роды уничтожили все космодромы с грузовыми ракетами-носителями. Да и аэродромы основательно пострадали, гражданская авиация сейчас почти не действовала. Спутник за спутником, мы быстро ремонтировали критические повреждения, перезаряжали накопители и боеукладки стрел Бога. Систему управления привязывали на прямой контроль. Сирен изобрела и магическую сигналку, также передающую координаты точки, на которую указало устройство. То есть пушка теперь работала по лазерному целеуказанию и обычная глушилка не могла заблокировать сигнал. Порой из двух пушек удавалось быстро собрать одну и запустить ее щиты. Главной суперпушки нет, но мы получили 5 полнофункциональных спутников и от 6-го добились где-то половины мощности, когда с Земли поступило сообщение. Перемещение пространства блокировано снаружи. Мы втроем переглянулись. Сильви тут же ушла в портал, а мы с Сирен спустились к постепенно падающему в атмосферу облаку еще фонящих энергией обломков магических ракет и такой же пушки. Это помогло скрыть очередной телепорт, который долго разворачивался и набирал мощность. Желательно, чтобы наше пребывание на орбите осталось незамеченным, а посадку обычным методом не заметить сложно. Правда, по выходу мы на пару секунд превратились в тормозящие плазменные шары, но защита выдержала. Мы были готовы к компенсации разницы скорости с поверхностью планеты, зато это произошло на высоте всего 2 километра. Оказались мы недалеко от Москвы. Солнце склонилось к самому горизонту, раскрасив небо в огненные оттенки. Около места, где сейчас располагался якорь изолированного пространства, стояла группа техников с охраной из сильных одаренных. Они развернули артефактную установку. Собирались иные силы обороны Москвы, но за ними шли и наши союзники. Я вновь выпустил Сильви и мы отправились втроем. Сперва мы расслышали усиленный голос, который разносился над перепаханным обширным полем. «Немедленно покиньте область, здесь проводится операция по устранению мятежников. Ваше пребывание здесь расценивается как пособничество им. И что ты сделаешь?» Послышался голос Эдмунда. «Не считай, что можешь вести себя так перед императором, князь», прозвучал иной голос, женский. «Рода Бреннан и Вяземских должны уйти немедленно, тревога». «Хе-хе, все же заметили», усмехнулась Сирен. «Снимай с меня эту железку», привыкла чувствовать ветер на коже. «Тебе и без того будет тяжело. Как скажешь, не увлекайся слишком. Эй, Славик, что же тебе не сидится на месте?» Вячеслав Воронцов, которого я сразу узнал по богато украшенному черному доспеху, обвешанному символами императорской династии, подавился словами. Даже не верится, но Маркус, тот еще скромник. Его доспех выглядит как шикарный танк, черный, стильный, монументальный. Этот же как император человечества разоделся, черный с тонной золота, закрученного в хитрые рельефы и узоры. У нас тут война или парад, как ты смеешь так обращаться к императору, собака? Взревел князь Оболенский. Он мне не император. Последнего императора России убил его предок 300 лет назад. С тех пор на троне безумные узурпаторы. Мы остановились, осматривая собравшихся. Из князей лоялистов императора были Оболенский, Шереметьев и Трубецкой вместе с основными силами родов. Полагаю, в полном составе. Остальные, должно быть, были далеко, но наверняка спешили сюда. Александр Воронцов, чья аура явно ослабла, также присутствовал. Кроме него была какая-то суровая женщина, кажется, сестра и еще несколько людей, чьи лица были закрыты шлемами. Должно быть, ближайшие родственники, дяди, двоюродные братья или сестры. Они рассеялись по территории. Кстати, среди них были 2 недоповелителя. Один с гербом все тех же Оболенских, другой – Воронцовых. Союзники тут были все, кроме Шуйских, которые находятся ближе к Красноярску на случай атаки искаженных. Из наших князей погиб только Вяземский. Однако крупные потери понесли все, но у Воронцова вышел стратегический тупик. Девы дважды упорно пробивались в укрепленное место, на защиту не могли поставить других людей, в результате чего императорские силы понесли огромные потери, тогда как мои союзники сберегали силы. «Все шло нормально, пока ты не явился», — прорычал Вячеслав. Я развел руками, успокаивая себя. «Прежде, чем мы начнем, скажу одну любопытную вещь. Я был в другом мире и видел немало альвов, чей энергетический ранг тянул на повелителей. Вы бы не смогли закрепиться на Альвире, ни сейчас, ни потом. Вы там чужаки, от которых несет следом скверны. Это мне сказал их жрец. Они бы не приняли беженцев даже на правах рабов. Неужели рассчитаешься таким образом вновь заключить союз?» — удивился Александр. «Вячеслав, только не после смерти моей сестры», — яростно прохрипел князь Оболенский, не отрывавший взгляд от сирен, смотрящий на него с неприкрытым вызовом. И как, однако, нагло подобное требовать у императора? Он недовольно посмотрел на своего приближенного. «Святополк, охлади разум и успокойся, так нельзя идти в бой. И нет, Державин, хватит того, что вы сотворили. Я не верю ни единому твоему слову. Единственное условие, при котором я могу проявить милосердие, это если ты сдашься и добровольно избавишься от дара окончательно. А если нет, мы все равно имеем представление, как его уничтожить. Без меня Ваир все равно не станет повелителем», — я усмехнулся. «Вячеслав, ты всеми силами ведешь людей к поражению», — сказала Сирин. «Привносишь разобщенность, множишь внутренние конфликты, когда на пороге общий враг и идет война на истребление. Ты ценишь свой тронный статус не меньше, чем мы, небожители. Власть как таковая для тебя наивысшая ценность. Впрочем, не мне тебя критиковать. Пусть это делают другие. Мы были единым союзом», — ледяным тоном заявил Трубецкой. «Не были», — возразила Сильви. «Вы разделили мир на достойных жизни и мясной щит. Даже смешно, что вы бы все равно проиграли альвам. Пришли бы их сильнейшие воины и разорвали вас, слабнущих и лишенных техники. Не верите? Пусть так, я не надеялась убедить вас, но мы почти месяц летали над иным миром. Моя техника невосприимчива к энергии», — усмехнулся я. «Мы решили не упоминать уничтожение Древа Света и остальное. Оно не поможет, и вряд ли нам поверит». Черно-золотой доспех все так же лишь немного покачивался на месте, видимо, Воронцов раздумывал. «Я тоже хотел чуть передохнуть после полета и собраться с мыслями. Противники окружали нас, те, кто контролировал удерживающие артефакты, разбежались. Появились боевые вертолеты. Приехали бронетранспортеры ликвидаторов с более слабыми одаренными. В нас целились их пушки. Наконец император слегка повернулся к группе союзных мне князей. Все, кто поможет Державину, не получит прощения». «Ты шутишь, Славик», — засмеялась Алиса. «Это вы говорите, после того, как напали на моего сына и взяли его в плен?» — ледяным тоном спросила вдова Вяземского, Анна. «Даже когда в стране хаос, началось новое вторжение искаженных, а целый контингент захватили девы, ты нашел время на удар в спину. Открылся портал, и противники напряглись. Это была проверка», — вышел Артур. «Его сигналку, сообщающую о смерти, мы сняли еще в том мире. Ты жив», — воскликнул недоповелитель из Оболенских. «И предал нас? Ради чего? Это я не понимаю. Ради чего ты остаешься с теми, кто превратил нас в безмолвное оружие, которое достают из ящика только когда оно понадобится? Лишенные жизни и будущего. И сейчас вы даже не получите иной мир, а они могут вернуть все назад». «Довольно», — рявкнул император. «Державин, ты в ловушке. Каждое твое действие ведет нас все ближе к катастрофе, и я обязан тебя устранить. Хочешь быть повинен в смертях тысяч невинных?» Сирин рассмеялась, при этом ее аура вспыхнула сильнее. Я просто скривился, но ответить не успел. «Тогда знай, что если мы проиграем, Воронцовы уйдут громко. Каждая электростанция, каждый узел водоснабжения, мост и оборонительная система заминированы. От Кремля не останется даже целого кирпичика. И не только в Москве. Я уйду вместе с народом, а во всем будешь виноват ты, тщеславный ублюдок. Все услышат это». «У меня похолодели руки. Безумец, хочешь смерти людей?» — воскликнула Алиса. «Во имя чего? Это недопустимо», — присоединился Карпов. «Хочешь уничтожить города, забитые беженцами? Если Державин победит, то получит руины и тех, кто будет его ненавидеть», — заявил больной психопат так, как будто это самой собой разумеющееся. «Хотя словно у него есть шансы. И вас никогда не примут остальные. Австро-Венгрия, Рим, Британия, Цинь. Вас сотрут за убийство императора России. Ты не император», — выдавил из себя Некрасов. Ты псих, знай, мой род будет воевать с тобой до конца. Ты превзошел многих, согласилась Сирин. Я говорю без тени шутки или преувеличения, Ваир как правитель был гораздо лучше. Он тиран, но никогда бы не уничтожал своих людей, лишь бы они не остались жить под дланью его личного врага. Вам не победить, провозгласил Александр, кстати тоже закованный в прочную на вид броню, как и все князья. Мы изучили вас, ваше оружие. Думаешь, один предатель что-то изменит? Мы превосходим вас числом, снаряжением и мощью. Все, что может бешеная собака, это напоследок сломать зубы об нашу броню. Совершенно пустые угрозы ничуть не задевали. Да, их собралось действительно много, и основной силой была именно разросшаяся императорская династия, которая столетиями собирала сливки. Воронцов боялся битвы, не желал ее до последнего, ведь понимал, что они понесут такие катастрофические потери, что стране конец. И он позаботился о том, чтобы сделать его еще более неотвратимым. Но чем покинуть свои места, они предпочитали сдохнуть в бою и забрать всех с собой. Пока мы подходили к кульминации, украдкой в иллюзии наведя устройство в виде маленького как будто бы игрушечного пистолетика. Каждое быстрое нажатие его триггера запускало две стрелы и готовило наведение звезд. И пока она выстрелила оружием, которому требуется много времени на достижение цели. «Внук, зачем ты церемонишься с ним?» – прозвучал хрипловатый голос. «Альстрах говорит за тебя, ага, вот и дедок. Причем архимаг он могучий. Императоры передают трон первым сыновьям. Новые правители отдают все силы своего лучшего периода жизни, пока старшие поколения становятся советниками и исследователями с более спокойной работой. Не смей обвинять меня в страхе. Я не боюсь его, лишь сожалею, что у нас отобрали будущее». Я вздохнул, собралось достаточно. «У вас не было будущего. Твой род не сотрут из истории. Он навечно станет величайшим позором человечества. Твоя фамилия станет нарицательной и будет звучать как оскорбление, за которое роды объявляют войну. В этом мире и других», — добавила Сирин, теперь выбрав цели для шести лучевых пушек. «Энергии ушла прорва, в том числе и из моих запасов, но даже если по пушкам пустят ракеты, они уже исполнят задачу. Да и сколько у них ракет осталось?» Вспыхнул мгновенный портал. Вытянуть все поместье из изолированного измерения было более сложной задачкой. Поэтому довольствовались быстро сваренным стальным аванпостом, с моими пушками, установленными в башне, которыми управляли более слабые гвардейские. Убить всех, не позволить ускользнуть дарам литых.